Почему-то то, что он не стал юлить и увиливать, Владе понравилось. Было в этом что-то правильное, мужское. Кивнув, она вышла из кабинета и вслед за Олегом направилась в приемную главного врача, которого не видела 5 дней и с которым рассталась при этом меньше 2 часов назад. «Ой, Владислава Игоревна!» — удивленно приветствовала ее секретарша Анечка. «А вас в графике нет на сегодня. К сожалению, Владимир Николаевич сейчас не сможет вас принять. У него оперативное совещание». «Она со мной», — обрывисто сообщил Тихомиров. «Как раз на совещание. У нас неотложный вопрос». Перед входом в кабинет Влада затаила дыхание. Удивится Радецкий? Рассердится? Обрадуется? Она не знала. И от неопределенности чуть-чуть ныло в животе, как в юности перед экзаменом. Влада Громова не любила неопределенности. Если владелец кабинета и удивился, то виду точно не показал. У него в лице вообще ничего не дрогнуло, когда она появилась на пороге вслед за немного бледным, но деловито собранным Олегом. Да, в характере последнему не откажешь. «Здравствуйте, Владислава Игоревна». Радецкий шел ей навстречу, протягивая руку. Влада ее пожала. «Что-то случилось?» «Да», — сказала она, — «случилось, Владимир Николаевич. Есть один нетерпящий отлагательство вопрос, который нам нужно обсудить. Втроем. Вы, я и Олег Палыч». Ей все-таки хотелось избежать публичного позора, который предстоял заместителю главврача по хозяйственной части. Конечно, информация разойдется, но слухи не то же самое, что публичная порка. Что ж, она подала мяч на другую половину поля, и теперь оставалось только надеяться, что Радецкий все поймет правильно. «Хорошо. Тогда сделаем так. Вы посидите на диване, пока мы с коллегами обсудим остальные вопросы. Анечка принесет вам кофе или чай. Вы, кажется, его предпочитаете. Я думаю, что это не займет много времени. 20 минут. А потом мы всех отпустим и останемся втроем. Хорошо?» Что ж, ее подачу он принял и все понял правильно. Впрочем, он же умный мужик, иначе и быть не могло. Влада отказалась от чая и кофе, как приличная школьница устроилась в уголке удобного кожаного дивана, от нечего делать, разглядывая убранство кабинета, в котором сидела совсем недавно. Тогда она была занята проектом, поэтому не обращала внимания на мелочи. А сейчас времени у нее хоть отбавляй. Ее интересовал этот человек, и она была уверена, что любой кабинет является визитной карточкой своего хозяина, невольно выдавая его привычки и даже характер. Этот кабинет был очень мужским и при этом весьма стильным. Белые стены, такая же мебель, от офисных столов и кресел до дивана, на котором она сидела. Никаких портретов и фотографий на стенах, только одна картина — солнце, встающее над морем. Ее автора Влада узнала, потому что у него была крайне характерная манера письма. Более того, с художником Костей Корниловым она была знакома лично и иногда покупала его работы, потому что они ей нравились. В них было много воздуха и света, а вот пошлости не наблюдалось совсем. И Влада внезапно сильно обрадовалась тому, что у нее с Радецким совпадают вкусы в живописи. Что еще? Рециркулятор для обеззараживания воздуха на стене. Кофемашина на низеньком шкафчике, за стеклянными дверцами которого белоснежные чашки, сахарница, коробка с печеньем и вазочка с конфетами. Рядом с кофемашиной алебастровая фигурка, бюст Черчилля, причем с медицинским респиратором на лице, данью времени. Интересно, почему именно Черчилль? На рабочем столе Владимира Радецкого царил идеальный порядок. Системный блок с подключенной аппаратурой и мышкой, подставка под документы, несколько медицинских журналов, в том числе знаменитый «Ланцет», на английском, разумеется. А еще главный врач и вестник хирургии имени Грекова. Влада смутно помнила, что это одно из старейших отечественных медицинских изданий, освещающие вопросы клинической хирургии, а также последние исследования, разработки и технологии. Интересно, Радецкий иногда практикует или окончательно ушел в администраторы? Надо будет у кого-нибудь спросить. Еще на столе лежали ручка, набор разноцветных стикеров, телефон, небольшая пачка каких-то бумаг и расписание. Все. Идеальная рабочая поверхность, практически стерильная. Влада вспомнила свой офисный стол, на котором черт бы ногу сломал, и вздохнула. Она регулярно наводила на нем порядок, вот только уже к вечеру следующего дня хаос превосходил то, что было до этого. Влада предпочитала считать этот беспорядок творческим и никому из сотрудников прикасаться к чему бы то ни было не разрешала. Да, в этом они разные, совсем разные. Задумавшись, она совершенно не слушала, о чем идет речь. Собравшиеся обсуждали какие-то организационные вопросы, связанные с поставкой лекарств, питанием для больных и закупкой новых медицинских костюмов для персонала. Всем этим ее фирма не занималась, а потому и сознание не цеплялось за ненужную информацию. Вот если бы они говорили про антисептики, то она держала бы ухо востро. Или про медицинские перчатки, или про шприцы. А так нет, неинтересно. Наконец совещание закончилось, и Радецкий распрощался с коллегами. В кабинете они остались втроем. «Слушаю вас», — сказал он жестом, пригласив Владу за стол. Она пересела, оказавшись напротив Олега, уныло разглядывающего сцепленные руки в ожидании неминуемого нагоняя. Докладывать она умела четко, выделяя главное, поэтому рассказ про экспертизу взятого Керна и ее результаты оказался коротким. О том, что Тихомиров пытался избежать взятия пробы, она предпочла умолчать. Однако, как оказалось, зря. «Это вы имели в виду, когда говорили, что Громова и ее люди вставляют вам палки в колеса?» — спросил Радецкий. «Олег Павлович, я тогда не дослушал вас, потому что стало известно об убийстве пациентки, а потом я закрутился и не уточнил. Но вы имели в виду именно проведение экспертизы?» Он говорил спокойно, не повышая голоса, но в его интонациях было что-то такое, отчего Влада внутренне содрогнулась. Ни за что на свете она не хотела бы сейчас оказаться на месте заместителя главврача по хозяйственной части. «Да», — сипло сказал тот. «Экспертиза отняла уже 3 дня, и контракт может оказаться под угрозой срыва. Я только это имел в виду, Владимир Николаевич». «Контракт под угрозой срыва не из-за того, что медсистем решил провести экспертизу». Голос Радецкого звучал почти ласково. И Владе стало еще страшнее. Олегу, похоже, тоже, потому что теперь он был бледен практически до синевы. Глубокие тени залегли на висках и под глазами. Влада вдруг испугалась, что у Тихомирова сейчас случится сердечный приступ. В прошлый раз он так выглядел, когда сообщил ей о случившемся в больнице убийстве. «Контракт под угрозой срыва из-за того, что вы, Олег Павлович, приняли некачественно выполненную работу». Радецкому до страданий своего заместителя не было никакого дела. «И вопрос только в том, сделали вы это из-за преступной халатности или из-за преступного же сговора?» «Да бог с вами, Владимир Николаевич!» — жалобно подал голос Тихомиров. «Что вы такое говорите?» «Я, Олег Павлович, неверующий, поэтому Бога спрашивать не буду. Спрошу вас». «Я не проверил», — выдавил из себя Тихомиров. «Как я мог на глаз отличить, какой именно бетон туда залит? Фирма-подрядчик возилась 3 дня. Потом ушли, закрыв помещение, чтобы все застыло. Потом вернулись. Там цена всего вопроса 350 тысяч была. Ну что я, совсем ненормальный, крохи отщипывать?» «Откуда я знаю, насколько вы нормальный? Я не психиатр. Должность у вас хлебная. А курочка, как известно, по зернышку клюет, нет?» Тихомиров не успел ответить, потому что Влада сочла своим долгом вмешаться. Олега ей было от чего-то жалко. «Жалко у пчелки в попке?» — вспомнила она. «Владимир Николаевич, сейчас важно не это», — мягко сказала она, внутренне ежась. «Он был, очевидно, зол, и попадать под каток не хотелось. нужно принять решение. Как мы действуем дальше?» «Хорошо», — внезапно согласился он. «Какие варианты?» Влада четко изложила, какие. «Олег Палыч, вы можете сегодня вызвать на объект представителя подрядчика и вручить ему претензию? Нам нужно, чтобы завтра он приступил к устранению своих ошибок. Назовем это так», — спросил Радецкий. Тихомиров перевел дух, понимая, что грозовой фронт, похоже, уходит. «Попробую». «Ответ неверный». «Я предлагаю поступить иначе», — снова вмешалась Влада. «Недобросовестный подрядчик будет кочевряжиться, доказывать свою правоту, ссылаться на то, что у него не хватает техники или людей, или нет баритовой смеси. Другими словами, тянуть время, которого у нас нет». «И что вы предлагаете? Ставить оборудование на заведомо хлипкий фундамент в надежде на авось?» «Нет». «Внимательно слушаю. Моя фирма сейчас строит себе новый офис. У нас есть свое строительное подразделение. Пока я ехала сюда, я поговорила с его начальником. Мы можем прямо сегодня начать необходимую работу. За свой счет, разумеется. Работа займет приблизительно 2 дня, в крайнем случае 3. Еще 5 дней уйдет на то, чтобы покрытие затвердело. Итого, задержка всего неделя. Ее мои ребята смогут наверстать. Вы же за это время юридически оформите претензию на основании результата экспертизы и обратитесь к подрядчику для досудебного урегулирования. Если не получится, пойдете в суд. Когда вам вернут деньги, расплатитесь с нами. Это самый короткий путь». Ей показалось, или оба мужчины смотрели на нее с восхищением. В кабинет заглянула секретарша. «Владимир Николаевич, к вам следователь». «Да, солнышко, сейчас. Пусть подождет, мы уже заканчиваем». От слова «солнышко» Владе стало грустно. Конечно, она терпеть не могла делать выводы на основании стереотипов, но обычно начальники спят со своими секретаршами. «Договорились», — сказал Радецкий, не подозревающий о ее внутренних терзаниях. «Владислава Игоревна, спасибо за то, что настояли на экспертизе. И за предложенный вариант спасибо. Мы так и поступим. Олег Палыч, идите к юристам. Я позже проверю. И сотрудникам Владиславы Игоревны оказывайте всяческое содействие. Это я проверю тоже. Если надо, ночью работайте. Обо всех остальных аспектах позже поговорим. Это ясно?» «Абсолютно. Тогда идите выполнять». Влада тоже поднялась со своего кресла. Уходить ей отчаянно не хотелось. «Владислава Игоревна, останьтесь, пожалуйста. Мне нужно будет с вами поговорить». «Да, конечно, я подожду в приемной». «Не нужно. Что бы ни сказал следователь, в этом нет никакого секрета. По крайней мере, я его не вижу». Любопытная Влада тут же уселась обратно в свой угол на диване, надеясь, что у следователя не будет другого мнения. Через мгновение в дверь уже входил незнакомый ей мужчина, внешне сильно похожий на медведя, высокий, крепкий, очень-очень большой. «Здравствуйте, Михаил Евгеньевич», — сказал Радецкий, видимо, уже знакомый с этим человеком. Пошел навстречу, пожал протянутую руку. «Есть какие-то новости?» «Есть!» Интонация у следователя была непонятная. Влада своим чутким ухом выпускницы музыкальной школы сразу это почувствовала. С нехорошими новостями пришел визитер. Ой, с нехорошими. «Хочу вам официально сообщить, что задержан подозреваемый в преднамеренном убийстве медсестры вашей больницы Юлии Кондратьевой. Он во всем сознался». «Вот как? Это хорошо или нет?» Видимо, Радецкий тоже расслышал странность. «И кто это?» «Николай Попов. Молодой человек, с которым у Кондратьевой были отношения. Они встречались какое-то время и даже собирались пожениться. Потом девушка его бросила, потому что увлеклась вашим коллегой. Попов на почве ревности несколько раз устраивал Кондратьевой разборки. Это подтвердили ее подруги. В день убийства он позвал девушку на встречу в кафе. Потом они вместе доехали до его дома. Он обманом уговорил Кондратьеву подняться в квартиру, где и убил. Ударил гирей по голове. Потом, испугавшись содеянного, Попов вызвал своего приятеля. Вдвоем они завернули тело убитой в ковер, вынесли из квартиры и погрузили в машину. Это заснято на установленных на подъезде камерах видеонаблюдения. Простите, что перебиваю, но он что, дебил? Не выдержал Радецкий. Влада его понимала. История, которую рассказывал следователь, в голове у нормального человека не укладывалась. Ну, его адвокат сейчас будет давить на то, что парень действовал в состоянии аффекта. У него обеспеченные родители смогли себе позволить нанять Аркадия Ветлицкого. А он свое дело знает и стоит каждой вложенной в него копейки. Следователь усмехнулся. Но думаю, что собранных улик хватит, чтобы доказать, что Попов прекрасно отдавал себе отчет в том, что делал. Они вывезли девушку на дачу, которая принадлежит родителям этого самого друга, а потом подожгли дом, чтобы скрыть следы преступления. То есть, по сути, мы имеем дело с обычным бытовым убийством? Задумчиво спросил Радецкий. По сути, да. Типичное убийство на почве ревности. А Нежинская? Ее тоже убил этот самый Попов? Юлия рассказала ему, что поделилась с одной из пациенток своими личными переживаниями? Нет. Нежинскую Попов не убивал. Он вообще к больнице не приближался. После того, как начался пожар, они с другом вернулись в город и, запершись в квартире, устроили попойку. Пили почти трое суток. Благо, запасы алкоголя в доме оказались вполне приличные. Когда мы Попова с его подельником вчера вечером задерживали, они еще не до конца протрезвели. То есть смерть пациентки к убийству Юлии вообще отношения не имеет. Это просто совпадение. А вот в этом я не уверен, Владимир Николаевич. Пока не уверен. Дело в том, что косвенно в смерти девушки виноват кто-то из вашего медицинского персонала. «Не понял», — отрывисто бросил Радецкий. Попов на вчерашнем допросе рассказал о том, что в день убийства получил видео, на котором было заснято, как Сергей Королёв и Юлия Кондратьева, скажем так, целовались в кабинете. Хотя там было больше, чем просто поцелуи. Именно из-за этого видео Попов озверел так, что позвонил Юлии и назначил встречу. «Видео?» Теперь в голосе Радецкого звучала растерянность. Кто мог его снять и тем более отправить? Зачем? А вот это основной вопрос. И именно для того, чтобы найти на него ответ, мои люди будут работать в вашей больнице, опрашивая персонал. Для начала двух отделений – хирургического и кардиохирургического. Всех, кто мог знать о том, что у Королёва и Кондратьевой роман. Именно об этом я, собственно говоря, и пришел вас предупредить. Да, конечно. Вы можете делать все необходимое, соблюдая больничный распорядок, естественно. Графики операций срывать я вам не позволю. Да и допросы вести лучше после операций, а не до. Беседы, мягко поправил следователь. Что, простите? Не допросы, а беседы. Процессуально они отличаются. Владимир Николаевич, разумеется, мы будем учитывать специфику вашей работы и стараться не беспокоить пациентов и не волновать врачей. Но убиты два человека, и найти убийц – мое дело, так же, как ваше лечить. Но при чем здесь Нежинская, я так и не понял. Старушка могла знать, кто именно отправил Попову видео, ставшее, по сути, причиной убийства. Поводом. Голос Радецкого звучал устало. Владе на мгновение стало его жалко. Если уж вдаваться в процессуальные детали, то не причиной, а поводом. Следователь усмехнулся. «Вы достойный собеседник, Владимир Николаевич. Вам палец в рот не клади. Поверьте, я все понимаю, в том числе и ваши чувства. Неприятно осознавать, что кто-то из ваших людей – подонок. И уж вдвойне неприятно, если этот подонок окажется убийцей. А другие версии вы по-прежнему не рассматриваете?» Радецкий говорил так уверенно, словно знал, что другая версия существует. «Вы про историю, которую вытащила из нафталина Инесса Перцева?» Следователь засмеялся, а Влада еще больше навострила уши. «Поверьте, я хорошо делаю свою работу, поэтому показания приятельницы Нежинской записал. Инессе, конечно, спасибо, что она проделала за меня в архиве огромную часть работы, но я бы и сам справился, правда?» Так вы будете вести эту линию расследования? Буду, разумеется, буду. Вот только для начала предпочту все-таки разобраться с анонимом, который послал видео Николаю Попову. Если он причастен не к убийству, а только к подлости, тогда пойдем дальше. А если этот человек убил старушку, откуда-то прознавшую про его шалость, которая закончилась убийством Кондратьевой, то я сэкономлю немало времени, если не кинусь прямо сейчас разбираться с событиями 20-летней давности. На этом позволю себе откланяться. «Держите меня в курсе», — попросил Радецкий, тоже вставая. «Все непременно». Закрыв за вышедшим посетителем дверь, он подошел к окну и уставился в него, не обращая на Владу ни малейшего внимания. Она чувствовала себя глупо, сидя в углу дивана, словно неодушевленный предмет. И зачем он попросил ее остаться? Молчание, повисшее в кабинете, затягивалось, и Влада уже была готова встать и выйти, когда он, наконец, повернулся к ней и сказал с доверительной интонацией: «Ненавижу понедельники. Сегодня вторник». «Ненависть не утихает. Простите, Владислава Игоревна, я веду себя как невежливый хозяин, но для одного только начавшегося вторника неприятных новостей как-то слишком много. Еще раз спасибо, что проверили качество бетонной подушки в гибридной операционной. Головотяпство Тихомирова могло обойтись слишком дорого. Если это головотяпство, а не что-то худшее. Но с этим я разберусь. Вы сегодня начнете работать?» «Да, я уже отправила сообщение своим ребятам, чтобы выдвигались на объект. Будем надеяться, что все будет хорошо, и мы успеем вовремя». «Да, будем надеяться. Надежда — это то, что остается всегда, даже если кажется, что шансов нет. Знаете, я давно живу, и мне казалось, что меня уже очень трудно чем-нибудь удивить. И все-таки я, признаться, удивлен тем, что в моем коллективе есть люди, способные на такую мерзость, как пересылка интимного видео. Какой-то смысл в подобном стукачестве же должен быть. Не может же это просто быть из любви к искусству». Влада вдруг вспомнила разговор, свидетелем которого нечаянно стала несколько дней назад, принимая решение, ждать ли лифт или идти пешком. «Да, точно. Женский приглушенный голос на лестнице говорил что-то типа: „Мне как-то не по себе. А вдруг она не пришла на работу из-за того, что я сделала?“» «Ну да, точно. Неведомая женщина еще добавила, что Королёв так расстроился, что у него чуть не случился гипертонический криз. Вернее, фамилия заведующего хирургии не звучала, но Влада все равно поняла, что речь идет именно о нем и не вышедшей на работу Юле. „Тому, кто отправил это видео, кто-то поручил это сделать“, — медленно сказала она. „С чего это вы взяли?“ „Ничего не оставалось, кроме как рассказать о подслушанном разговоре“. „Вы не видели, кто это был?“ — спросил Радецкий. „Нет, дверь была закрыта. Потом появился Тихомиров, вышел из лифта. Она тут же спохватилась, что нарушила обещание хранить тайну, но, кажется, Радецкий ничего не заметил. И мы вышли на лестничную клетку, но там уже никого не было. И голос вы не узнали?“ „Нет, конечно, Владимир Николаевич. Я не очень хорошо знакома с вашими сотрудниками. Мой круг общения в больнице ограничен“. „Да, я понимаю. А еще что-нибудь вы помните?“ Влада на мгновение задумалась. Эта женщина еще уточнила, не надо ли рассказать о случившемся, и переспросила: „Нет? Вы уверены?“ И все. „Ладно. Все тайное рано или поздно становится явным. Из этого и будем исходить. А что такого интересного раскопала Инесса Перцева, то есть Инна Полянская?“ — с любопытством спросила Влада. „Расскажете, если это не секрет, разумеется“. „Понятия не имею, секрет это или нет, но так как информацию Инна Сергеевна добыла частным порядком, и, как вы видели, следствие не очень-то хочет тратить на эту информацию время, то обязательно расскажу. Только не сейчас. Я уже и так на 20 минут выбился из сегодняшнего графика. У меня люди в приемной“. „Да, конечно“. Влада вскочила с дивана, снова чувствуя себя лишней, ненужной. Но зачем-то же он просил ее остаться. Перед тем, как уйти, она не удержалась и задала этот вопрос вслух. Радецкий улыбнулся. «А, это? Нет, ничего важного, Владислава Игоревна. На вас просто очень приятно смотреть. Вот я и продлил себе удовольствие». Он распахнул дверь и выглянул в приемную. «Анечка, я освободился. Ольга Львовна, заходите. Простите, что задержал». Через мгновение Влада уже стояла в коридоре, не совсем понимая, как она тут оказалась. На своем лице она обнаружила улыбку, причем совершенно дурацкую, от уха до уха. С чего бы это? Если ее только что бесцеремонно выперли из кабинета, да еще сопроводив весьма сомнительным комплиментом. По-хорошему, оскорбиться бы надо, а не улыбаться. «А я сошла с ума, а я сошла с ума, какая досада!» Пробормотала она голосом фрикенбок и, вздохнув, отправилась обратно к Паше Белову вызволять из плена свою шубу.